Кстати, не хочешь зайти к нам и проведать ее, заодно насладившись очередной чашечкой чая? Между тем применила ко мне прием глазки эта негодяйка, и она явно настроена очень решительно, раз сулит мне еще больше чая. Ты знаешь, чем искусить мужчину? Я хмыкнул, наблюдая, как она прячет взгляд. Ну да, недавно искушение у нее было в несколько иной области и иными методами. Но сначала я должен навестить сестру Янь, иначе, боюсь, она сделает со мной что-то не очень хорошее. О, хи-хи, понимаю. Старшие сестры, они такие. Если хочешь, можешь составить мне компанию, почему бы и нет, в самом деле. Ох, это на тот случай, что при свидетелях сестра Янь не будет пытаться сделать с тобой что-то не очень хорошее. Понятливо закивала провокаторша. Да, что-то в этом роде, признал я. К тому же мне было интересно посмотреть на реакцию старшей родственницы, когда ее брат повеса придет с очередной девушкой. Из серии он гений, но раздолбай редкостный, ничего не изменилось. Это очень правильное и полезное представление, так что однозначно да. Тогда с удовольствием, и, никого не стесняясь, Хумейер пошла со мной под ручку к смотрительнице рынка от небесного павильона. Су Янь по поводу нашего визита испытывала очень яркие и противоречивые чувства. Еще ярче и противоречивее они стали, когда я упомянул, что леди из багрового клана вновь приглашают меня воспользоваться их гостеприимством и оценить запасы чая. Настолько противоречивые, что сестренка не выдержала и едва ли не в категоричной форме заявила, что брат не может постоянно находиться в доме Хуцзяэр, поскольку это породит очень нехорошие слухи, и вообще, чаю можно попить и у нее. Разумеется, одна оторва сразу же смогла это истолковать нужным образом и, поблагодарив за приглашение, метнулась за своей старшей сестренкой. Но я не, однако высказывать свой протест уже было некому. Эх, брат, это все твоя вина, я просто пришел навестить свою старшую сестру, чтобы она не переживала и первой в небесном павильоне увидела мой новый костюм для работы в теневом зале. Улыбаемся и машем. Да, я очень рад, что ты решила пригласить к себе сестер Ху, но в чем ты меня обвиняешь? В чем я виноват? Ты хитрый, наглый и коварный, постановила девушка. У тебя и раньше был потенциал в этом, но сейчас он вышел на совершенно иной уровень. Ох, сколько возмущения плещется в этих лазурных глазах. Что же, мне остается только взять ответственность на себя и удостовериться, что наследницы багрового клана останутся довольны гостеприимством небесного павильона. Я продолжал улыбаться, наслаждаясь возмущением, изливаемым второй Винтер. Ох, когда-нибудь твой язык втянет тебя в очень большие неприятности. И тогда я скажу, я же предупреждала, брат, она скрестила руки под грудью. Но до того воистину эпохального момента нам нужно продемонстрировать гостеприимство леди Ху, а потому где я могу раздобыть чайник, в ответ был тяжелый вздох. И да, чайник мне все-таки предоставили. Не скажу, что последующее чаепитие вышло легким и непринужденным, но и танцем на минном поле его было не назвать. Девушки не были подругами, даже сестренки Ху имели между собой какие-то трения, скорее всего, связанные с разницей в возрасте и силе, так что ожидать теплых душевных посиделок и не стоило, но нечто приличное и в целом позитивное у нас получилось. Не слишком долгое, но смочить горло перед возвращением в небесный павильон более чем позволившие. А дальше, да, пришлось раскланиваться и возвращаться, тем более что теперь у меня была униформа, а следовательно, надо было отметиться перед Хэбэй Шуим, главой теневого зала. Глава 7. Около суток спустя, я стоял на ветке дерева метрах в 30 от расщелины извивающегося дракона, местной достопримечательности и плохого места секты, где ее основатель, якобы, заборол злобного демонюгу или просто крутого демонического культиватора, и задумчиво созерцал тренировку Янкая при помощи техники звездных глаз. Формально у меня сейчас было первое патрулирование и наблюдение за делами в секте от теневого зала. Мне даже специальную книжечку выдали со специальной кисточкой и чернильницей-непроливайкой, чтобы все фиксировать, а потом сдавать отчетность. Фактически, я скорее манкировал своими обязанностями, пользуясь привилегированным положением, и занимался своими делами. То есть формально я ничего не нарушал и даже делал именно то, что и обязан, следил, но реально сообщить кому-то результаты своей слежки вряд ли мог, по крайней мере, соблюдая положенную отчетность. В смысле, я вполне допускал, что руководству секты будет интересно узнать, что и как творит эта ходячая аномалия, но мало того, что я сам это не до конца понимал, так еще и не горел желанием посвящать всех и каждого в свою способность такое увидеть. А между тем, творил Ян Кай сущую дичь. Во-первых, он активно впитывал из разлома некое подобие солнечной ци, которая из этого самого разлома изливалась довольно существенно для естественного фона. Но это бы еще ладно, парень и так уже настроил свои меридианы на почти такой же тип энергии, причем, насколько я мог судить, даже более густой и материальный, нежели истекающий тут из-под земли, и в принципе более густой и материальный, нежели у любых местных практиков, что попадались мне на глаза. Другое дело, что общий объем ци у него был мизерный, вследствие малоразвитости системы меридиан, но это мелочи. Хотя и тоже, объективно, тот еще чит. Парень-то был до сих пор на стадии закалки тела, большая часть его системы меридиан вообще не работала, но он уже имел ци совершеннее, чем у ребят стадии Чжэн Юань, 4, пусть на их фоне то и были сущие капли. Но на самом деле этот момент был фигней, вот просто не стоящим внимания. Потому что, во-вторых, пока парень впитывал Янь ци, его золотой скелет в наглую жрал вообще все, и по ходу дела, без ведома владельца. И жрал, надо сказать, с такой скоростью, что мое почтение, без шуток. КПД поглощения внешней ци у него был не хуже, чем у меня в лучшие годы, то есть после возврата к истокам и очистки магистралей, устроенной леди Шангуан. И все вытянутое из окружающей среды золотой скелет не только поглощал и запасал внутри себя, он его перерабатывал в нечто очень демоническое. Его ци хорошо пряталась за золотым сиянием как самих костей, так и настроенной на янь ци энергетики носителя, но вот так, в процессе работы и глядя очень внимательно, я не мог не заметить, что поглощенная ци внутри скелета, пусть и не приобретая какой-то черноты, определенно преобразуется в нечто очень родственное тем демоническим животным, которых Линь Хон призывал из преисподней во время террора на тренировочном плато Академии Небесной Звезды. И эта ци была еще более густой и вещественной, нежели та псевдосолнечная, которой овладел Ян Кай. Уже на этом моменте возникала куча вопросов, центральным из которых, пожалуй, был: а почему он до сих пор на стадии закалки тела, 0? То есть понятно, что и механика процессов, и общая концепция наблюдаемого меня интересовали, но это был такой технический интерес. Тем более что чем больше я наблюдал, тем сильнее убеждался, что золотой скелет – это не просто некий накопитель-преобразователь, это штука, представляющая собой прямой аналог моего дантеня. То есть, внимательно изучая процессы во времени, я с вопросами по ним разбирался. Но вот почему он до сих пор на стадии закалки тела, было для меня тайной, покрытой мраком. Ведь золотой скелет был связан с системой меридиан Ян Кая, непосредственно, напрямую, по всей широте объемов. А это, извините меня, значило, что он может пробудить эти меридианы в один щелчок пальцев, вот просто раз, и все. Там не требуется никаких сложных операций, просто направь по каналам ци, как ее втягиваешь. Но скелет так почему-то не делал, и Ян Кай оставался на 7-й ступени закалки тела, и я не понимал. Я хочу сказать, он же этим золотым скелетом владеет уже не меньше месяца. Да, поднять за месяц 4 ступени развития, это круто, очень круто, особенно на фоне того, что на всю закалку тела тут отводится 3 года, и только после этого срока человека признают бесталанным. Но блин, Ху Мэйер прыгнула на 5 ступеней за вдвое меньшее время. Малолетняя ветреная раздолбайка, бегающая по улицам в интимных пеньюарах, взяла и сделала. А тут, имея на руках аж пачку очешуительных читов, начиная от явно очень крутой техники развития и заканчивая демоническим золотым скелетом, что культивирует ему 24/7, ну или поменьше, я уже не удивлюсь, если ему тоже надо спать, парень, у которого есть на 3 года больше опыта тренировок, просто берет и ни хрена. Я смотрю на процессы, что происходит в его теле, и понимаю, что с таким инструментарием он за этот месяц должен был 9-ю ступень лихэ, 3, взять, если не вообще в Чжэн Юань, 4, прыгнуть, но почему-то этого не происходит, зато он зачем-то делает свою янь ци жидкой, кажется, после чего запихивает в свой дантянь, который просто резервуар в солнечном сплетении. Это была какая-то дичь, я ничего не понимал, нафига, зачем он так извращается, я не мог вдуплить. То есть эй, чувак, у тебя есть пример универсального всасывания всей ци, ну сделай так же, ну позизя, ты же сразу станешь просто боженькой культивации. А если еще и нормально скелет в цикл циркуляции включишь, со всеми уже накопленными им запасами, ты же сразу кучу этапов развития проскочишь, если не по мастерству, то по чистой мощи, став одним из крутейших местных культиваторов. На кой черт ты проводишь очистку нефти до бензина с выбрасыванием ненужных фракций, я бы понял, если бы ты не мог их впитать, как я сам не мог в свое время научиться чувствовать и впитывать иные виды ци, кроме огненной, но у тебя же есть золотой скелет, который уже все за тебя делает, просто-просто ну не будь бревном, ну ё-моё, открой глаза, как можно не замечать, что через твое тело проходит море левой ци, она же проходит через твое тело, через твои меридианы, тут не надо быть гением, чтобы это заметить, тут не надо вообще ни хрена, кроме как не быть табуреткой, ты должен чувствовать, как оно происходит, должен понимать, используй, применяй, зачем ты сам отрезаешь себе дороги к куче техник, в том числе и небесного павильона, и выбираешь узкую специализацию, которая даже по чистой усиливающей составляющей будет меньше, чем использует и весь спектр ци. На кой черт ты страдаешь фигней, ведь так и дисбаланс в меридианах заработать можно, ибо как иначе, если ты силком подстраиваешь их под работу только с конкретным спектром энергии и в то же время заставляешь пропускать через себя кучу посторонних фракций, да и вот это сжижение. Зачем, наблюдая за этим, я смутно припомнил, что что-то такое было и в Манхве, но, блин, нафига, ци, это же не заряды кремневых фузий, которым надо бумажные патроны сооружать, для ускорения выстрела путем того, что порох в таком патроне заранее отмеренный, не надо возиться с пороховницей. Что ты делаешь, человек? Зачем? Ты хочешь путем спрессовывания рабочего тела получить большую его массу в резерве? Ну так, блин, ты с тем же успехом можешь потратить время на активацию еще спящих меридиан и последующее их развитие, в итоге получив и больший резерв, и большую скорость восполнения. Это будет эффективнее, а еще повысит контроль ци, что приведет к упрощению спрессовывания, если эти капельки тебе так нужны. Единственный правдоподобный обоснуй, который я сообразил за время наблюдения, состоял в том, что он действительно делал бумажные патроны, в том смысле, что создавал этакую прототехнику атакующего типа, фишка которой именно в высокой концентрации ци на квадратный сантиметр пространства, за счет чего она и получает основную проникающую способность. То есть парень заранее создает себе запас ударов, которые смогут пронять кого-то на 1-2 уровня развития выше. И видя то, как он тужится сжать одну такую порцию ци, оно и понятно, в бою ему нескольких часов подготовки никто не даст, а столько ему и требовалось, чтобы собрать одну капельку, что даже в Дантяне выглядели отдельными кусочками, не смешиваясь друг с другом. Но даже если принимать на веру данный вариант, оставался без ответа ключевой вопрос. Зачем? В чем смысл? Против кого он готовится воевать этим приемом? Против учеников небесного павильона? Так ведь за последние недели его тут вообще никто не трогал. Собственно, как он стал неинтересен в плане легкого зарабатывания очков вклада на выигранном поединке, так и всем на него сразу стало плевать, мол, ну есть такой, ну и пусть, а против неучеников это метода бесполезно, там другие объемы ци и контроль над ней, пусть твоя ци немного плотнее и качественнее, но та же Сянин Чан просто задавит ее в своем организме и выдавит наружу, Суянь аналогично, удары такой пробивной способности для их уровня развития, тривиальны, и это все еще просто ученики, пусть и лучшие. О наставниках и иных взрослых практиках тут и говорить не приходится. Так и против кого он нож точит, для простого развития своей системы меридиан таких извращений не нужно. Хотя, возможно, это был такой метод отработки контроля ци в своем теле. Местные практики в подобном не очень хороши. Может, в этом дело? Ответа не было, но я все равно продолжал наблюдать, скрупулезно отмечая каждую мелочь в процессах, свидетелем которых стал. Быть может, что-то казалось мне глупым и неэффективным, но нельзя было забывать, что передо мной был главный герой Синси, которому на роду написано практиковать техники, которые всеми маститыми экспертами и местными гениями считаются полным отстоем, но на деле являются невероятно имбалансной крутью. Поскольку я сам вполне подходил на роли гения и эксперта и при этом действительно воспринимал его действия как что-то не слишком разумное и понятное, а Ян Кай точно должен был стать хтонической неубиваемой хренью, которая будет ломать об колено все устои и традиции, а также кучу лиц как раз-таки экспертов и гениев, к его практике развития надо было относиться предельно внимательно и со всем уважением. Это первое. Вторым важным мотиватором для меня был его золотой скелет. Видя, как эта штука работает и реально впитывает все виды ци, выполняя в его теле роль второго дантеня, вместимость которого на порядке больше его родного, я не мог не восхищаться работой неведомого мастера, сотворившего это чудо. Я вот не был уверен, что даже леди Шангуан смогла бы сделать что-то такое, и я очень хотел понять, как это сделано и как его повторить. К сожалению, в создании артефактов я был не силен, а естественное преобразование ткани и скелета практика боевых искусств в нефрит тут явно было ни при чем, а его механизмы в данном процессе не участвовали. Тем не менее, любая попытка понять принцип действия некоего механизма, технической документации по которому у тебя нет, начинается с наблюдения за процессом его работы, вот этим я и занимался. Ровно до тех пор, пока парень неожиданно не прервал практику и, взяв в руки метлу, пошел подметать улочки на территории павильона. В смысле, он, понятное дело, сперва дошел до своего домика на берегу небольшого пруда и только там взял метлу, но он реально пошел подметать дорожки. И я не знал, как на это реагировать. С одной стороны, в этом была своя логика, ведь он ученик-помощник, уборка территории, это буквально его прямая обязанность, но ведь он еще и главный герой Синси, который уже начал прогрессировать и нагибать, он не может просто так взять и продолжить выполнять унизительную работу, которую делал, пока был отбросом. Или может, герой Синси ведь должен постоянно подчеркивать, как он близок к народу и вообще положителен и ответственен. В смысле, даже если всего минуту назад он вел себя как в край оборзевший от безнаказанности мудак, упивающийся своими силой и властью, а также уже глав 200 не вспоминал о любви всей своей жизни, своих друзьях, родных и данных обещаниях, то его все равно надо подавать положительным персонажем, который весь из себя хороший, порядочный и вовремя выносит мусор. Мол, вот как раз и показать, как он этот мусор выносит или делает что-то такого же плана, типа он, обычный человек, классово близкий читателям, сопереживайте ему. Покрутив в голове данные мысли пару минут, я понял, что все, надо делать перерыв, а то мои фобии на главных героев Синси что-то слишком бурно заколосились. И вообще, пока ты спишь, Драугр качается. Пока ты делаешь побочные квесты, Драугр качается. Пока ты метешь улицу, Драугр качается. А поскольку я, сюжетный злодей, я должен быть как Драугр. Короче, да, у меня нет времени на фобии, я должен культивировать. И в топку чувства дежавю. В прошлый раз помогло. Шутки шутками, но тренировки мне действительно были необходимы, что стало особенно ясно на следующий день, когда я с самого утра опять направился посмотреть на Янкая. Накануне я этого не застал, но теперь стал свидетелем, как на рассвете он упражнялся у своего дома, выполняя некий комплекс движений, имеющий явно те же цели, что и недавно тренируемый мной, только настроенный на обучение меридиан вырабатыванию совсем иного спектра ци, да еще и вступающего в резонанс с золотым скелетом, что заметно усиливало эффективность тренировки. Еще час после этого парень практиковался, зажигая медную курильницу для трав, которую доставал из некой черной книги, что появлялось в его руках по желанию и также легко исчезало. Это было очень похоже на известную мне телепортацию, только без массивов. Или, если точнее, я не видел этих массивов, потому как инициатором процесса переноса выступал все тот же золотой скелет. И хотя я вполне различал момент напряжения в нем ци, это точно был не массив, который можно повторить, там скорее уж был механизм наподобие эффектов оружия эпического уровня. То есть понятное дело, что внутри у них очень сложные процессы протекают, особенно в моменты использования магии, но ты эти процессы черта с два раз смотришь, тем более с расстояния в 30 метров и вот так вот за мгновение. А между тем, и курильница, и книга сияли в моем звездном зрении тем же спектром ци, что и золотой скелет, и с лишь немногим меньшей насыщенностью. И надо было быть последним идиотом, чтобы не понять, что это вот и есть его артефакты силы и источники могущества, причем там даже одного скелета было достаточно, чтобы превратить любого ученика павильона в одного из самых сильных практиков мира буквально за несколько лет. Янкай, правда, развивался не слишком-то быстро, с учетом наличия такого допинга, но обольщаться на этот счет не стоило. Вот и я не обольщался и, проследив режим дня обиженки мстю над уже знакомой расщелины, вернулся к собственным тренировкам. Признаться, очень тянуло взяться за освоение тех техник на основе ци межзвездной тьмы, что показал мне Есинхэ, но в небесном павильоне я все еще остерегался демонстрировать данный вид ци, да и система энергоканалов в теле пока не вызывала у меня должной уверенности в своих силах. Тут еще надо было и объем резерва подкачать, и кое-что расширить, а уже потом браться за те техники. Этим я и занялся, планируя где-то через неделю выйти на тот уровень упругости и прочности энергосистемы, чтобы можно было пробовать принимать местные средства, призванные ускорить развитие. Как у внука второго наставника и основного ученика павильона, запас разного рода пилюль у меня был, и он не то чтобы жег карман, но когда по соседству с тобой живет потенциальное бедствие мирового уровня, которому в ближайшие годы уготовано порвать в клочья десятки, если не сотни маститых экспертов боевых искусств со всего мира, то невольно начинаешь задумываться о массовом применении техники поглощения, не то что о приеме таблеток. Опять же, глупо было бы говорить, что мне неинтересно посмотреть на принципы действия этих средств в своем теле. Однако всему свое время. Увы, с момента официального вступления в теневой зал я уже не мог себе позволить отдаваться тренировкам сутки напролет, даже привилегированное положение не спасало от минимально необходимого списка обязанностей, так что и этот, и еще несколько следующих дней мне приходилось находить время на рутину. Загонять меня всякой фигней, ясное дело, никто не пытался, но из соображений банальных приличий уделить часа 2-3 патрулированию территории наблюдением все-таки стоило. Как и записывать замеченные происшествия и потом сдавать эти записи дежурному ученику в зале, дабы он внес все в архив. Еще мне выдали методички по техникам, изучаемым в самом теневом зале. Самой забавной для меня стала книга о методах маскировки на местности и выборе точек наблюдения. Это вообще была не методика по техникам культиваторов, это была инструкция по самой что ни на есть обычной человеческой маскировке в кустиках, траве, ветвях деревьев, крышах, тенях и так далее. Ничего сверхъестественного, все насквозь утилитарно и обыденно, там даже про маскхалаты было, такие лохматые, с обрезками ткани и петельками под веточки. Нам их, правда, не выдавали, и вообще это было описано в плане «такая штука тоже есть». Встретите, не удивляйтесь, но читать и смотреть картинки было забавно. Остальные книги, к сожалению, тоже были скорее забавны, чем полезны. По работе с ЦИ почти ничего нового, а то, что есть, по сути, мелкие трюки для чуть иного исполнения уже известных мне приемов небесного павильона. Рукопашка была интереснее, боевой стиль теневого зала был неплох, экономичный, нацеленный на контратаки и ловкость. Он бы вполне подошел практику пути огня из моего прошлого мира, если бы учитывал работу с ЦИ внутри тела. Но он не учитывал и не предполагал ее. И это было печально. Разумеется, много я и не ожидал, но ознакомление с книгами тоже занимало время. То время, которое мне приходилось вырывать у своих медитаций. А ведь еще была сестренка. Да, старшая сестренка Суянь, что передала свой пост на рынке другому смотрителю на следующий месяц и вернулась в павильон, где и начала довольно навязчиво за мной следить. Если Сянин Чан следила тактично и издалека, хоть и исправно пила чай и кушала сладости, то Суянь так не умела и хотя старалась совсем уж не наглеть и на мои тренировки не ходить, во все остальное время сверлила во мне дырку взглядом только в путь. И ладно бы она подозревала меня в нехорошем, к этому я уже привык, но нет. Ее эмоциональный настрой просто кричал о том, что меня пришли оберегать и защищать, ибо в собственное здравомыслие глупого младшего брата девушка не верила, а вот в его способность влипнуть в неприятности на ровном месте, очень даже. Признаться, такое отношение было непривычным. Не то чтобы оно ставило меня в тупик и я начинал терзаться непониманием, как себя в такой ситуации вести, но что-то вроде неловкости испытывал. Что ни говори, а я привык сам заботиться о молодых девушках в своем окружении, и смена ролей немного раздражала. Но и ощущая на себе искренность эмоций сестры, я не мог испытывать к данной ситуации настоящий негатив, поэтому получалось как-то странно. Признайся, подкараулив сестру после очередного завтрака, решил я немного сбить ее с тоем, прояснить ситуацию. Ты хочешь, чтобы я заказал тебе такой же классический костюм из своего прошлого мира, только на девушку? Что? Синие глаза сделали недоуменный морг. Суму. Что за глупости ты говоришь? Ну почему сразу глупость? Тебе бы очень пошел классический крой, скромно улыбнулся я. Но если тебя это не интересует, то позволь узнать, в чем тогда причина твоего беспокойства. Не понимаю, о чем именно ты говоришь, с гордым и независимым видом смежила веки девушка, мило смущаясь внутри от того, что ее так вот в лоб спрашивают. «И разве тебе не пора на свою уединенную тренировку?» Тут же перешла она в атаку. «Знаешь, ледяная ци и боевые искусства льда тебе действительно идеально подходит». Моя улыбка стала теплее. Взгляд, которым меня наградила Суянь, наполнился обидой и разочарованием. «Уверен, ты подумала, что я сказал нечто не очень лестное?» Прекрасно все поняв, наклонил я голову в бок. «Только я подразумевал, что твой характер и вот это вот сдерживание всех чувств в себе за маской отстраненности — это очень мило и приятно. Ты потешаешься надо мной?» Испытывая смятение, нахмурилась девушка. «Нет, теперь веки смежил я, но лишь на мгновение, чтобы в следующее зажечь над ладонью синее пламя истинной стужи. Большинство считает, что холод – это нечто плохое, что холодный человек – это лишенный эмоций человек, безразличный ко всему и не способный на любовь и дружбу, а сами лед и стужа – это что-то сродни дыханию смерти, отчего не стоит ждать ничего хорошего. Ты, взгляд Суянь натурально прикипел к огоньку, от которого в воздухе натурально начинали кристаллизоваться снежинки. В прошлой жизни я владел артефактным оружием, в котором жил дух ледяного дракона. Когда мы встретились, он чуть не убил меня, но я смог принять его ледяную ци, познать ее, сроднить с собственной, и после этого дух дракона позволил мне завладеть артефактом и сам стал мне хорошим товарищем, тоже глядя на синее пламя, вновь улыбнулся я. Он тоже был не слишком разговорчив, все время делал вид, что мои дела его не касаются, но в то же время он всегда приходил мне на помощь, и я всегда мог на него положиться. Поэтому, вновь поднимаю взгляд на сестру, мне действительно нравится твой характер, и я рад иметь такую сестру, как ты. Просто не переживай обо мне так сильно, хорошо? Твой глупый младший братик немножко повзрослел, и ему очень неловко, что сестренка продолжает его опекать, как маленького несмышленыша. Вот же, как ты только можешь говорить такие вещи? Смутилась до покраснения щек девушка. А что я такого сказал? Прекратив выпускать ци, изображаю саму невинность. Разве есть что-то плохое в том, что брат называет свою сестру замечательной? Суму, девушка закрыла глаза и глубоко вздохнула. Я хочу стукнуть тебя по голове. От этого тебе станет легче и лучше на душе? Столь же невинно, но деловито уточнил я. Да, определенно станет, не открывая глаза, призналась сестра. Тогда стукай. Подозрительно сощурились на меня, и я понял, что опять в чем-то виноват. Да-да, никогда такого не было. И вот опять. Что, ты сейчас разрешил себя ударить? Переспросила Суянь. Ну да, ты же частенько давала мне подзатыльники. Пожал я плечами, озвучив печальную реальность, где оболтусу Суму действительно регулярно прилетала, причем за дело. И ты не имеешь ничего против? Продолжила допытываться девушка. Не скажу, что мне будет приятно, вновь пожимаю плечами, но если тебе станет легче, я не против потерпеть. В конце концов, ты же моя сестра, и ты дашь мне себя бить, даже несмотря на память о жизни, где ты был высоким аристократом. Бить меня просто так ты не будешь, а одну затрещину как-нибудь переживу. Да и насчет жизни аристократа. Одно дело, если бы ты меня унижала, это было бы оскорбительно, но ты же о таком даже не думаешь, а так как ты моя сестра, то наши отношения, это внутрисемейные отношения, которые не касаются посторонних. Теперь на меня смотрели, испытывая новый вид смятения, этакую смесь из подозрений, что я или тяжело заболел головушкой, или все-таки над ней гнусно подшучиваю. Так ты будешь меня бить? С самым невинным видом хлопаю ресницами. Нет, я не буду тебя бить, отвернулась сконфуженная девушка. И не предлагай мне больше таких странных вещей. Что-то мне подсказывает, что мне лучше не поднимать тему того, кому изначально принадлежала идея избиения. Не смог я удержаться от ответа на тезис, что я тут еще и виноват оказался. И почему же ты не послушался этой мудрой подсказки? Стараясь контролировать голос, но так и не повернувшись в мою сторону, еще сильнее смутилась Суянь. Мы, младшие братья, иногда такие глупенькие и непутевые, покаялся я, с трудом удерживая улыбку от наслаждения тем, как вызванный неловкостью румянец на щеках Суянь разрастается сильнее. Но я готов загладить свою вину, например, пригласив добрую старшую сестренку на прогулку, где расскажу ей что-нибудь интересное о своей прошлой жизни. Например, о своем эпохальном противостоянии с самыми ненавистными моими врагами. Молодая девушка не избежала коварной хватки любопытства и послушно попалась в мои сети, почти забыв о возмущении неподобающим поведением брата. «Ты же не откажешься со мной погулять?» «Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем». «Хорошо, я пройдусь с тобой», — сдалась девушка. «И что это были за враги?» «Духовные кролики». С чувством выдохнул я, жестом приглашая сестру следовать рядом. «Кролики?» С чувством, будто ослышалась, моргнула она. «Это название какой-то секты?» «Нет, это такие демонические звери первого небесного уровня. Они очень умные и очень хорошо ускоряют себя с помощью ци. Я тогда проходил боевую практику на горном плато, и надо было достать мясо». Рассказ и сама прогулка затянулись. Слегка подретушированная версия моей эпической охоты, в результате которой я узнал облик своего самого ненавистного врага и сладкий вкус победы, заставляла Суянь чуть приподнимать губы и отворачиваться, явно пытаясь сдержать совсем неуместный для столь серьезных практиков смех. Далее было описано еще несколько подходящих эпизодов, и разговор сошел на близкие женскому сердцу вопросы моды и фасонов платья. Все-таки не зря я поднимал тему пошива нового костюма, семена упали на благодатную почву, да и как иначе. Не будь Суянь нормальной девушкой, которая любит наряжаться, не было бы у нее своего эксклюзивно пошитого наряда, так что тут был вообще беспроигрышный заход. Ну а после того, как я выложил по важной женскому сердцу теме все, что знал, а пожив с четырьмя красотками несколько месяцев, ты волей-неволей узнаешь много, даже если до того ничего не знал. А я, будучи высшим аристократом, знал, уже наступила ночь, и прекрасная леди вспомнила, что у нее уединенная тренировка, а значит, надо бежать. В общем, день пролетел бестолково для моего развития как практика, но очень неплохо с точки зрения налаживания внутрисемейных отношений. Ну а уединенная тренировка может быть не только у сестренки, и этим стоило воспользоваться. Утро следующего дня. Прибытие по мою душу нового любопытствующего застало меня за отработкой движений боевого стиля техники развития небесного демона темной луны. От методичных движений ци в теле меридианы гудели приятным напряжением, но полчасика нагрузки я еще вполне мог им дать без всякого риска и с одной только пользой. Увы, визит гостей эти планы ломал. Нет, нанеси мне визит Сянин Чан, все было бы в порядке, но она сегодня не показывалась, а источник ци, который я заметил на подходе, мог принадлежать только ее учителю, но никак не самой девушке. Так что да, пришлось сворачиваться и настраиваться на серьезный разговор, ибо ради какого-то другого почтенный старец ко мне не заявился бы с утра пораньше. «Доброго утра, хранитель Мэн», — встретил я старика, подогревая в руках остывший за время тренировки чайник на золотистом пламени. «Здравствуй, дитя», — покосившись на мои действия, ответил мужчина. «Последнее время ты совсем перестал заходить в зал вклада, явно решил зайти издалека к интересующей его теме мой собеседник. Я много тренируюсь, а еще я и раньше не шибко часто посещал официальный пункт купли-продажи внутри секты, но это он и сам прекрасно знает. Разве для тренировок не нужны специальные средства? Каждый ученик небесного павильона пытается взять у меня каждый месяц хотя бы одну пилюлю бессмертия. КХМ, мне пришлось приложить усилия, чтобы не оконфузиться лишними мимическими проявлениями, ибо под эпическим словосочетанием «пилюля бессмертия» здесь подразумевался чуть ли не простейший стимулятор, просто дающий небольшой объем дополнительной энергии. Штука полезная, спору нет, но пафоса-то, пафоса. Не волнуйтесь, мастер Мэн, у меня еще есть некоторый запас средств, потому и нет нужды вас беспокоить. Есть ведь и иные причины, верно? Вновь покосился на чайник в моей руке пожилой культиватор. Чайник уже источал пар и закипал. «К вам ведь приходила моя сестра», пожимаю плечами, опускаясь к земле, чтобы взять пиалы. «Да и без этого вы, очевидно, знаете о моей ситуации больше любого другого старейшины павильона. Чая», наполнив две пиалы и поставив чайник на землю, вновь поднимаюсь, протягивая одну из них собеседнику. «ХМ», предложенную пиалу оценили с видимым подозрением. «Позволь задать мне один вопрос», все-таки приняв предложенное, пожевал губами старик. «Конечно», обозначаю кивок, первым пригубив напиток. «Ты все еще мальчик», чуть понизив голос, задал бестактный вопрос предельно тактичным тоном Мэн Вуя. В смысле, в рамках местного языка было совершенно очевидно, что меня спросили, девственник ли я, но формулировка была более приличной. «Технически, да», предварительно сделав еще один, заметно больший, глоток, решил я быть честным. «Ну просто потому, что ради прикола и от балды такой дядька вряд ли стал бы задавать такие вопросы. «Что значит технически?» – нахмурился старик. «Ну вы же знаете мою историю, Суянь рассказала мне о том, что ты вспомнил прошлую жизнь», – нехотя признал старейшина. «Так и есть», – киваю, вновь пригубив чай. «И это было не нервное, просто я же всю ночь тренировался, и пить мне хотелось совершенно естественным образом. В этой жизни у меня никого не было, но в прошлое у меня был опыт». «ХММ», – загрузился почтенный хранитель материальных ценностей секты, – все-таки глотнув из пиалы. «Могу я узнать, к чему вы задали столь необычный вопрос?» Выждав немного, проявил я любопытство. «Этот старик хотел попросить тебя о небольшом одолжении, но теперь не уверен, явно все еще пребывая большей частью мыслей не здесь», признал мужчина. «Не мог бы ты показать мне свою яньцы?» Вернувшись на грешную землю, цепко вцепился в меня глазами старейшина. «Эту?» Зажег я над свободной рукой золотистое пламя на основе ци солнца. «Да-да», престарелый практик озабоченно подался ближе, вглядываясь в переливы пламени. «Действительно, очень чистая и насыщенная. Никогда такой не видел», нервно дергая себя за бороду, признал он через несколько секунд. «Так чем я могу вам помочь? Ты согласен?» Кажется, он удивился. «Не думаю, что вы пришли ко мне за чем-то несущественным, а потому мой долг хотя бы выслушать вас. Если ваша просьба окажется мне не по силам, я об этом скажу, а если нет, у меня нет причин вам отказывать». «КХМ», хранитель Мэн нагладил свои усы. «Не буду ничего скрывать, это нужно для моей ученицы. Сейчас она на пике ранга Лихэ, 3, но чтобы правильно достичь следующей ступени, ей нужно использовать кое-что, чего она не способна добыть сама». Он вновь пробежал по мне оценивающим взглядом, но пауза продлилась недолго. «Несколько месяцев назад я уже находил того, кто мог бы ей помочь, но он ее не устроил, и пришлось все оставить. Я говорю с тобой, потому что ты удовлетворяешь требованиям моей ученицы, и если ты все еще готов помочь, я расскажу детали. Правильно ли я понял, что основной критерий отбора – это обладание ци нужного типа?» Задал я очевидный вопрос, смутно припоминая, что что-то такое было и с Янкаем в Манхве, тем более его ци ведь тоже имеет псевдосолнечный спектр. «Все верно», – степенно кивнул мастер. «Речь идет о кристаллах расы 9 инь. Они представляют собой особую эссенцию и очень полезны для практиков ранга Чжэн Юань, 4. Если моей ученице удастся добыть их и использовать, то это позволит ее таланту наиболее полно раскрыться при переходе на новую ступень. Но получить и использовать эту эссенцию очень сложно, если ее коснутся неподходящие люди, она немедленно растворится и исчезнет. Только те, кто постигает яньцы, способны управлять кристаллом. Вот почему нам нужна твоя помощь. А девственность в этом случае как-то влияет на необходимые свойства ци? Стало мне уже неподдельно интересно». «Верно», — согласился невысокий мужчина. «Тело юноши, который уже был с женщиной, начинает работать иначе, чем тело мальчика, и это влияет на частоту вырабатываемой им ци. Понятно, никогда такого не замечал, но вполне допускаю. Как то, что у себя я такое мог банально проглядеть, слишком озабоченный другими делами, так и то, что более духовная энергия местных практиков может быть подвержена более значительным изменениям в зависимости даже от настроения, нежели это привычно мне. Я готов помочь, но должен предупредить, что моя ци несколько отличается от привычной вам. Это я и сам вижу», — с нотками сварливости перебил меня дедок. «Боюсь, вы не совсем понимаете», — качаю головой. «То, что вы называете яньцы, для меня лишь грубое подобие ци солнца, не имеющее всех свойств оригинала. Но даже не в этом суть. Дело в том, что я могу придавать своей ци не только свойства силы солнца, для меня столь же родной является сила и лунного света. Огонек над моей рукой засиял серебром, а также света звезд. Теперь он стал синим, и чистого пламени огненных недр, лепестки окрасились валой, и даже эталонного льда, теперь пламя распространяло холодный пар. Я полностью это контролирую, но, полагаю, это отличается от нужной вам ци, а я бы не хотел подводить сестрицу Ся. Повтори это еще раз», — потребовал аж весь вздыбившийся и напружинившийся старик. «Я бы не хотел подводить сестри. Нет», — перебили меня и ткнули пальцем в ладонь с язычком синего ледяного пламени. «Вот это. Повтори это. Глаза этого старика его обманывают. Ты можешь менять свою ци по желанию?» «Не совсем так», — качнул я головой, послушно начав вновь перебирать показанные спектры. «Для подобного необходимо специальным образом слить энергию определенного вида со своей силой, Только тогда твоя ци приобретет нужные свойства. Это долгий и сложный процесс, но я его уже проходил в прошлой жизни. Это все меняет. Поданная мной пиала была опустошена в один глоток, а хранитель Мэн глубоко задумался. Признаться, мои знания о принципах развития людей этого мира ограничены только уровнем ученика из хорошей семьи. Видя затруднения старика, решил заговорить я, потому я вряд ли смогу сам подсказать вам что-то существенное в этом деле, даже если это умею. Я просто не знаю, о чем речь и что из моих знаний и навыков может быть полезно в запланированном вами с сестрой содействии. Однако если вы поясните мне процессы, которые потребуется проводить нужному вам кандидату, я, возможно, смогу что-то подсказать. В прошлой жизни я был довольно сильным. И насколько же, я мог в одиночку перебить армию в 100 тысяч человек, состоящую из практиков примерно такого же уровня силы, как Суянь. Ты шутишь, совершенно спокойно и не меняясь в лице, уточнил хранитель зала вкладов. Нет, я как раз и уничтожил такую армию перед тем, как качаю головой сдали и конфуза, начать жизнь здесь. Я не понимаю, все так же сдержанно отметил старик, сжав все эмоции в кулак. Ты говоришь, что достиг такой силы, но не знаешь, как культивировать. Люди моего прошлого мира и этого отличаются друг от друга, у них разные системы меридианы Дантянь, поэтому техники развития практиков построены иначе. Но ты же развиваешься по своей привычной методике. В эмоциях у него бушевала буря, но он на зависть хорошо ее контролировал. Да, я воссоздал ту систему меридианы Дантянь, которые у меня были в прошлой жизни. Что значит воссоздал? Прорастил, прожег, проплавил, создал с нуля. Не скажу, что это было просто, но ведь и вы, доведись вам начать жизнь заново с сохранением всех знаний и опыта, смогли бы развиваться намного быстрее, чем делали это в первый раз, и с использованием методов, которые недоступны обычному человеку. ХММ, Мэн Вуя опять огладил бороду, сверля меня оценивающим взглядом. Так значит, ты, великий мастер, я не успел стать великим мастером, отрицательно качаю головой, я был просто очень сильным подростком. В той битве мне было 18, я не успел очень много узнать и еще меньшему успел научиться, даже из того, что узнал. Но мне удалось придумать парочку полезных техник, да и с наставником очень повезло. Не слишком ли ты скромен для того, кто достиг подобных высот? Заложив руки за спину, при этом не выпустив опустевшую пиалу, вновь нахмурился Мэн. А как еще я должен себя вести и зачем? Вернул я подачу пожилому мастеру. Сразу старикан ответить не смог. Да, я буквально спросил псевдокитайского культиватора, зачем мне вести себя как выгибающие пальцы по любому поводу шпана из подворотни. Это был удар ниже пояса, я знаю. КХМ, КХМ, выразительно прочистил горло дед, кашляв в кулак. Что же, ты убедил этого старика, что, возможно, ты лучше всех этих распутных молокососов, выдали мне милостивую оценку. Пойдем, я отведу тебя к моей ученице, там и поговорим. Хорошо, не стал я спорить. Долго ли, коротко ли, но мне вернули пиалу, а вскоре мы уже подходили к зданию зала вкладов, где за входными дверями обнаружилась нервно нарезающая круги по комнате ниндзя. Всю дорогу старейшина молчал и думал, я его тоже не донимал. Говоря по чести, вся эта ситуация была для меня не сказать, что совсем безразлична, но меня устраивал любой исход. Сянин Чан была милой девушкой, и мне было приятно ощущать ее эмоции, когда она находила подготовленные мной сладости, но это было просто маленьким развлечением, достаточным, чтобы не отказывать ей в помощи, но не побуждающим искать встречи и терять покой от мысли, что я ей не пригожусь. Из-за того, как она напоминала своим смущением Ан Сюин, я испытывал к ней некоторую дополнительную симпатию за рамками того обычного уровня, который возникает по отношению к симпатичной девушке, но не сказал бы, что это чувство было чем-то серьезным. Чисто теоретически, я предполагал, что со временем у нас может что-то наметиться, глупо не предполагать, когда юная и красивая девушка за тобой подглядывает почти каждый день, но сам никаких планов не строил. Молодой организм, конечно, потихоньку брал свое и от общения с теми же сестрами Ху подавал вполне определенные реакции, но, объективно, наметиться у меня могло с любой девушкой, просто потому, что красивые они тут все, а никакой жгучей любви с первого взгляда в уравнении не присутствует. И, собственно, в этом плане я скорее склонялся к варианту найти себе кого-то из простой семьи и без амбиций, а не начинать отношения с девушками-гениями или наследницами кланов. Не потому, что они чем-то плохи, просто очень уж это все хлопотно и напряжно для нервной системы, что с моей черной меланхолией от потери, совсем не лучший вариант. Тут на одного мастера мы наглянешь, и уже озноб по позвоночнику от предчувствия возможного веселья, что мне может обеспечить такой тесть, пока не убедится, что я не гнусный прощелыга, собирающийся подло использовать и выбросить его кровиночку. А мне оно не надо. Мне бы покой, чай и домашний уют, возможно, с парочкой послушных и преданных наложниц, вроде Джая Нины Джая Сю, по бокам. А это все сложно сочетается с девочками-гениями и наследницами кланов. Иными словами, если меня что и тревожило, так это вероятность, что Сянин Чан может пойти к Ян Каю, в итоге став для него ступенькой на пути к величию и источником сюжетных роялей, о котором тот забудет буквально через минуту после исчерпания полезности. Такой судьбы, чисто по-человечески, я для Ниндзи не хотел, как не хотел ее для Суяни и сестренок Ху. Тем не менее, если бы это оказался единственный возможный вариант для нее правильно перейти на следующий ранг развития, я бы вполне смирился с данным положением дел, вздохнул бы пару раз с досадой и сочувствием, конечно, но сон бы точно не потерял. В конце концов, я дважды злодей Синси, а не главный герой, мне не нужны рояли в кустах и сильные девушки-защитницы, чтобы развиваться, это я помогаю развиваться другим. Мастер, встретил нас взволнованный голос Сянин Чан еще до того, как мы толком переступили порог. Как все прошло? КХМ-ХМ, вновь прокашлялся старикан. Ситуация немного сложная, кивнул он сам себе, после чего пожевал губами и вернулся к дверям, тщательно их затворяя. Ничего не понимая, девушка, чье лицо опять скрывала черная ткань полумаски, перевела на меня вопросительный взгляд, но тут же себя одернула, резко смутившись. «Здравствуй, сестрица Ся», не стал я повторять за ней, вежливо поздоровавшись. «Надеюсь, ты стала меня избегать не потому, что я тебя чем-то обидел». Тут же проявил я немного злодейской натуры. «Я-я», полностью оправдывая мои ожидания, еще сильнее засмущалась девушка. «Это не то, что ты подумал, просто мастер, КХМ». Мгновенно нарисовался рядом означенный мастер, прерывая откровения и возможные разглашения конфиденциальной информации. «У моей ученицы были очень важные тренировки, поэтому она не могла помочь тебе освоиться в теневом зале». Ультимативным тоном изложил свою версию событий Хранитель Мэн, тактично не затрагивая тему наблюдения он и ученицы за моими тренировками. Ну и тут же сменил тему. «Времени у нас почти нет, поэтому перейдем к делу». «Он подходит», строго повернулся он к Ниндзи. Не сумев из себя ничего выдавить и отчаянно пряча глаза, та смущенно кивнула. «ХММ, распорядитель богатств секты выдал очень сложную эмоциональную составляющую, что-то вроде безысходности, но порожденной не отчаянием, не смирением, а даже не знаю, как сказать, усталостью. Из серии возможно, этого можно было как-то избежать, но я уже слишком стар для всего этого». А еще он повернулся ко мне с явным вопросом во взгляде и эмоциях. Что именно хотел спросить старик, было ясно. Сейчас о моем внеземном происхождении, назовем это так, знали всего два человека. Он сам и моя сестра, причем он узнал от нее, по моему, де-факто, дозволению. И пусть я и не вел себя как охреневший мажор и все такое, но когда есть некий тип, за неполный месяц прокачавшийся больше, чем некоторые за десяток лет, и выдающий как нечто тривиальное то, отчего у тебя начинают потеть ладошки, а также, по его словам, ушатавший в молодости стотысячный контингент плюс местные традиции и культура, короче, в таких раскладах выдавать о нем хоть какую-либо личную информацию хоть кому-то без его на то разрешения, это очень нехилая опасность получить такого типа во врагах, несмотря на всю адекватность. Не забываем, что речь идет о псевдокитайцах с их маниакальным желанием распространять как можно меньше какой-либо информации. Так что мужика я понимал. Однако, как ни странно, проблем в раскрытии этой моей особенности не видел. Пожалуй, тут скорее плюсы. Я слишком привык вести себя определенным образом, и то, что внуку какого-то там старейшины второсортной секты будет непозволительно, преодолевшему саму смерть великому мастеру не просто спустит с рук, но и будут восхищаться его скромностью и тактичностью. Собственно, что-то такое уже проскальзывает в поведении хранителя Мэна, так что почему бы и нет, ну а гипотетические проблемы и неприятности в связи с теми, кто захочет наложить на меня руки в той или иной манере, быстро и широко подобная весть не распространится, а после выхода на определенный уровень силы все и вовсе решится само собой. Потому я просто чуть кивнул. Эх, как выходец из высшего мира, ты должен знать, что здесь, на Земле, есть люди, которые отличаются от обычных. На этом моменте Сянин Чан выпучила глазки и, уверен, если бы не маска, изумленно приоткрыла ротик. Ну и принялась вновь меня оглядывать так, словно впервые встретила в светящемся розовом халатике со стразами и фиолетовыми кошачьими ушами на макушке. Минимум. Те, кто защищены небесами, дети небес, ХМ, с учетом того, что девочка даже не дернулась на слова учителя, она или безоговорочно ему верит и принимает все его решения, или момент разглашения некоторой чувствительной информации такому милому парню, как я, был обговорен заранее. Запомним. Ну а старик тем временем продолжал. Они наделены способностями и возможностями, непостижимыми для обычного смертного. Кто-то имеет дар медитации, кто-то быстрее всех остальных, чей-то склад более предрасположен к битвам. Есть множество видов особого сложения тела, всех форм и размеров, но неважно, кто бы ни обладал особым строением тела, ему всегда завидуют. И моя ученица как раз такая, она отличается от обычных людей. Наша же проблема состоит в том, что хоть она и может развиваться как обычный практик, но если она перейдет в сферу Чжэн-Юань 4, в результате стандартного прорыва, это загубит ее дар, ограничив его будущее проявление и возможность к развитию. Чтобы такого не произошло, она должна прорваться, используя энергию новорожденных кристаллов 9 инь, которые только что были закалены контактом с чистой яньцы девственного юноши и переданы ей добровольно с каплей крови того, чьей ци они были окутаны. Старик глубоко вдохнул, задержал дыхание и резко выдохнул. Говоря проще, ты должен будешь собрать эссенцию кристаллов 9 инь, как только та закончит свое формирование, поместить ее в свой рот, выдержать контакт с ее холодной ци, не умерев в процессе, и сразу же передать кристаллу моей ученице изо рта в рот, после чего дать ей выпить каплю крови из твоего языка. Капля крови – это материальный компонент, содержащий мою ци, необходимый в вашей практике для инициации процесса безопасного поглощения энергии, а из языка, потому как это будет наиболее плотно контактировавшая с эссенцией кристаллов инь часть организма, то есть та, где только что был наиболее сильный иммунный ответ родной ци тела, направленный на защиту живых тканей. Кажется, начал я понимать логику нужного процесса. Ты описал это в непривычной мне манере, но, кажется, понял верно, огладил бороду Мэн Вуя, подчеркнуто не глядя на ученицу, чье лицо даже под маской пылало, как раскаленный уголек. Тут и без всякой эмпатии было очевидно, что девочка у нас не целованная и даже за руку с мальчиком не державшаяся. Впрочем, после объяснения про ее аномалию в энергосистеме оно и понятно. Если ее аномалия действительно такая ценная штука, что людей с такими приравнивают чуть ли не к полубогам, то даже то явно имевшее место накручивание со стороны наставника на тему нежелательности наших встреч, это не просто блажь ревнующего старика, а, без шуток, насущная необходимость. ХМ. Исходя из описания, я не вижу существенных проблем, обдумав открывшиеся факты, сообщаю собеседникам. Существует небольшая вероятность, что ци этих кристаллов вообще мне никак не повредит, в результате чего не будет и попытки рефлекторно защититься концентрацией ци в месте поражения, но даже в этом случае я смогу настроить свою энергетику так, чтобы добиться нужного эффекта искусственным образом. Не сочти этот вопрос бестактным, вновь огладил бороду хранитель зала вкладов, но на какой ступени развития ты сейчас находишься? На втором небесном уровне, легко ответил я, понимая причины такого вопроса, ведь едва я более-менее освоился с родной для тела энергосистемой, я перекрыл естественные для нее потери ци в окружающую среду и теперь просто никак не фанил для местных практиков. Если проводить аналогию с привычными вам мерками, то по скорости и прочности тела это примерно соответствует сфере Чжэн-Юань 4, но проигрывает ей в части легкости исполнения внешних техник ци. И ты говоришь, что сможешь добиться нужного эффекта на собственном умении управлять ци. Все дело в устройстве системы меридиан и подходе к развитию. В моем прошлом мире управление ци внутри себя было основной основ, а использование внешних техник начиналось лишь с 3-4 небесного уровня, в зависимости от личных талантов и практикуемого боевого искусства. Как я успел понять, У людей этого мира все не то чтобы наоборот, но архитектура строения системы Меридиан такова, что выпускать ци наружу и управлять ей здесь намного проще, а вот усиливать ци тела изнутри, наоборот, тяжело. Вот как, что же, этот старик благодарит за оказанное ему доверие, обозначил поклон мастер-мен, действительно передавая в этом жесте понимание ценности сказанного ему и благодарность за это. Ученица, ты тоже должна поблагодарить его за доверие, стоя к ней в полоборота, скомандовал девушке наставник. А, да, братцу, я тоже очень благодарна, поспешно заверила в конец сконфуженная ниндзя. Не стоит так об этом переживать, постарался я придать голосу должный успокаивающий тон. Я ни от кого не прячусь и хотя не спешу всем рассказывать о своем прошлом, но и не собираюсь его как-то специально скрывать. К тому же секреты, которые мы открыли друг другу, соразмерны. Кстати об этом, оживился мужчина, когда ты просил перевести тебя в теневой зал, это ведь было не ради его боевых искусств. Старик попытался произнести это как можно более спокойно и нейтрально, но явственная нотка беспокойства за ученицу в его эмоциях проскользнула. Так, хочу ли я немного приколоться над несчастным пенсионером, путем многозначительно брошенного на его стеснительную ученицу перед ответом взгляда, или нет? Да, вы правы, но причина немного личная и довольно неловкая. С одной стороны, все же проявив силу воли и не став коситься на Сянин-чан, тем не менее не смог я полностью побороть свою гнусную натуру. И что это за причина? Прям весь подобрался дед, хотя внешне и пытался остаться безучастным, а вот его ученица за малым пальцем от стыда перекручивать не начала. Все дело в одежде, была озвучена чистая правда. Я люблю фиолетовый цвет, но ученики всех остальных залов небесного павильона должны носить только белый и синий. Знаю, причина не очень возвышенная, но у всех есть недостатки. Хранитель залов кладов явно не верил мне ни на грош, вот вообще, вот ни капли. Зато явно постиг, что судьба свела его с главным злодеем на этой горе. Уткнувшая глаза в пол Сянин-чан тоже не верила, вот только злодеем меня точно не считала. КХМ, разбил старик неловкое молчание, установившееся после моего откровения. Ну, в том смысле, что неловким оно было в основном для Нин-чан, да, в некоторой степени, для него самого, я же, чего уж там, просто немного веселился, полагаю, для того, чтобы добиться искусственного ответа, ты должен представлять, как работают способности моей ученицы. Лучше, конечно, посмотреть на естественную ответную реакцию на то, что вы зовете инцы, или процесс закалки, уточнил я, но и механика работы способностей сестрицы Ся, безусловно, будет полезна для наблюдения. Хорошо, старик полез куда-то в закрома, но очень скоро вынырнул оттуда, сжимая в руках некую траву. Память Суму подсказала, что это очередные вещества, что используются для культивации, но вот конкретно эти мало кто собирает, в чистом виде они содержат слишком много примесей и откровенного яда, потреблять который крайне не рекомендуется даже культиватору. Перегонять же это все в пилюли и очищать, застрелишься и разоришься, да и смысла большого нет. Во всяком случае, я это знал, без подробностей и деталей, возможно, там есть какие-то нюансы, но сомнительно. Меж тем, мастер-мен передал траву девушке. «Покажи ему». Ученица хранителя зала вкладов послушно кивнула и взяла пучок травы. «Я же активировал свои глазки, чтобы уже через секунду ощутить, что мне отчаянно хочется моргнуть и почесать мозги, и восхищенно выругаться, хоть я за таким и не замечен, но то, что я сейчас видел, нет, сам результат уже был понятен и ясен, всего лишь пилюли идеального качества». Уровня над ними пахал мастер-алхимик в крутой и навороченной мастерской. Полагаю, что кто-то такого рода вот что-то такое и сможет выдать. Часов за цать, а не за пяток секунд, может быть. Однако меня убивало не это, а сам механизм такого алхимического преобразования. Ничего общего со всякими выпариваниями, дистилляциями, кальцинациями и прочей химией с той или иной долей мистики, продемонстрированной девушкой преобразование не имело. Что же она сделала? Для начала... Полностью выпила из травы всю имеющуюся там ци, в ноль, как с моим поглощением, но я как раз не мог убивать сорванные растения, плоды и прочие неживые предметы. Одно это уже было заявкой, мощной, поскольку лично я уже видел, как таким образом можно выпить целый лес. Но ладно, отложим пока вопросы борьбы с окружающей средой, ведь следующий этап был еще эпичнее, чем прошлый. К вытянутой из травы ци девушка добавила внешнюю, и та преобразовывалась, сроднилась с эталонной эстравы, в процессе усиливая и увеличивая ее. То есть это было почти как слияние с дантянем, но только внешнее и без самого дантяня. Вишенкой на торте было сжатие получившейся цида ее материализации в виде пилюль. Обычных таких, ну ладно, не совсем обычных, а трындец насколько качественных и навороченных, но вполне типовых пилюль, материальных. Это при том, что всю материю она отшелушила на первом этапе. Поскольку я верю в закон сохранения энергии и знаю, сколько ее требуется на материализацию даже грамма вещества, у меня возникает логичный вопрос, какого хрена. Вариант мог быть лишь один. На первом этапе Нинчан не вытягивала ци, а переводила в нее материю, прахом же осыпалась непереводимая, яды там, шлаки или еще что. Но перегонка материи туда-обратно, это уже над девятым небесным уровнем. Да чего там, я сам, выйдя на его пик, только прикоснулся к данному направлению. И если бы не знакомство с материальным защитным барьером, что держал леди Шангуан, хрен бы мне это удалось. Здесь же девочка, которую с натяжкой можно приравнять к третьему небесному уровню, творит такое, от чего девятый глаза пучит. Так, запоминаем архитектуру меридиан и механики воздействия. Я понимаю, что во всем виновата местная неправильная ци, что делает неправильную культивацию, но ведь если этот метод допилить и объединить с тем, что есть у меня АО, Б, братцу, пожалуйста, перестань смотреть на меня так, втянула голову в плечи девушка, да и старик сзади отчетливо напрягся. Прошу прощения, просто те механизмы, по которым ты изготавливала пилюли, поразительны. Выдыхаю, вернувшись в реальность. Я в свое время лишь самым краем коснулся таких процессов, и мне удивительно видеть, с какой легкостью и изяществом ты выполняешь сложнейшие преобразования.